помнишь, как летали ноты на рояле? Ты же помнишь, я скучаю? Ты же помнишь, выпиваю? И мне давно уже пора отчаливать. Но если я отчалю все, что я люблю, я тут же растеряю. Пыльными дворами, тропами с ветрами, с дымом в свою спальню. Что тут со мной станет? Я не разделяю глупых мнений окружающих. Так что если я решил играть, значит мы поиграем. Разметай пылью все наше мимо. От моих налево до твоих кретинов. Растопчи ссоры, как гроздь зеребина. Мы вырастим крылья, мы неуязвимы. Снова по горлу льется бальзам. Ты царапай по ребрам, они для тебя. И сжигай мои легкие горечью боли. Что ты ощущала, пока я был в коме? Громом по голове все твои фразы. Кровью во мне пусть вскипается сразу. И на куски меня жги эндорфином. Гни свою линию для меня, милая. Выучил все твои телодвижения. Когда мы в постели, когда есть волнение. Ко всем своим ритмам дыхания сердца. Ты открыла мне дверцу, и я загорелся. И пусть солнце не доживет до рассвета. Под покровом неба ты полураздета. И пусть нас шатает от ветра, как маятник. Звездам летит наш китайский фонарик. Подвалов так мило рыдает над нашими фото на репите в сознании. Разорву всех, закидаю камнями, чтобы исполнить твои все 17 желаний. И чтоб пробирала до дрожи в коленках. Игра на эмоциях, как на инструментах. По кубикам льда собирай меня, Герда. С тобой не просто живой, а бессмертный. Мысли серые, как бетонные стены. Но моя жизнь, твоя война пленная. В надежде на радугу будет смеяться тем, кто не рискует, чтоб не ошибаться. И больше ни слова, у нас телекинез. Ведь портной шел нас вместе титановой нитью. Держать тебя за руку даже во сне — это значит любить тебя больше, чем сильно. Снова по горлу льется бальзам. Ты царапай по ребрам, они для тебя. И сжигай мои легкие горечью боли. Что ты ощущала, пока я был в коме. Громом по голове все твои фразы. Кровью во мне пусть вскипается сразу. Рви на куски меня, жги эндорфином. Гни свою линию для меня, милая.